Письмо-то он точно напишет, но ответа придется подождать пару дней. А Рачимару сейчас даже в лабораторию свою любимую только спать ходит, хотя и имеет в комплексе нормальные покои. Впрочем, ему виднее, где спать, он же главный. Но письмо решает не все проблемы. А Белок не выглядит как существо с чувством юмора, а ее условие включало в себя двоих Ацуцуки. Второй Ахатг знает, что с ним делать. Культ затаился, и единственная зацепка совершенно себя не окупила. Загадочный коротышка, нанявший семью клинков для минирования деревни, пропал так же таинственно, как и объявился. И с этим Бара история в точности такая же, где-то всплыл, но куда делся, неизвестно. Описание Райги, данного со слов другого человека, не хватило бы даже на то, чтобы отыскать Тору, при всем его эпатаже, так о чем тут говорить, стоит подумать о том, чтобы самому поискать встречи с Абилот и заставить ее вкалывать на равных. Она, хоть и поставила садистское условие, но просила помощь, а не сделать все за нее. Вот пусть тоже старается. Задумавшись о ней, алхимик поймал себя на мысли, что уже не знает, как к ней относиться. Сама Абилот, видимо, не считает его врагом. Он же ее ненавидит за эту ночь, но и понять тоже может. Обманутая и брошенная женщина дорвалась до желанной мести, но ей постоянно что-то мешает. Мерзкие обстоятельства, то и дело возникающие на пустом месте. С ее-то безумием такое поведение не кажется чем-то странным. И сам он заметил, что при разговорах с ним, она старается хоть как-то удержать бурю, бушующую у нее внутри. Пытается объясниться, но сумасшествие постоянно проскальзывает наружу, мешая ей понять его и быть понятой в ответ. Честно говоря, Аджанта за всю свою жизнь не встречал никого, кто был бы настолько несчастлив, как она. Внезапное ощущение чужого присутствия заставило Тору распахнуть глаза, и, если он может им верить, то медитация на этом не закончилась, потому что вне ее, они бы никак не смогли увидеться. «Привет, Тору-кун», — улыбнулся Учиха Ренза, склонив голову на бок, — «как поживаешь?» «Ренза», — странное чувство неправильности вынудило Сидха повнимательнее приглядеться к собеседнику, но ничего странного он не заметил, и все равно, что-то было не так, с первых его слов, давно, давно не виделись, На самом деле, не так давно, Генин прикрыл глаза в лукавой улыбке, всего 4 года, кажется, для тебя ведь это, совсем немного, для меня, тоже, все так же беззаботно добавил он, пристально следившего за его мимикой, Тору вдруг осенило, и как он только в тот раз не догадался, в прошлый раз я этого не понял, алхимик прикрыл глаза, чтобы не демонстрировать полыхающую порчу тому, кто, скорее всего, знает, что это такое, ты хорошо притворялся, когда говорил о том, что мечтаешь вырасти и просил меня присмотреть за минами, но, черные глаза собеседника сузились, но в тот раз, ты сказал еще кое-что, совладав с подступившим бешенством, Тору снова открыл свои, пристально изучая человека напротив, выглядящего, как его старый приятель, но совершенно незнакомого, ты разглагольствовал о том, что немногие способны сохранять воспоминания и навыки после перерождения души, называл этих людей богами. Призраки силы не могут знать ничего, выходящего за границы их прижизненных знаний. Ты, точно один из них, но не Ренза. Кто ты? В уме тебе не откажешь, Аджанта Пол, усмехнулся Ренза. Сейчас он скрывал свое недовольство, но уже, недостаточно хорошо. Алхимик все видел, если на чистоту, то мы с тобой никогда не встречались лично. Я сам нашел тебя, уже давно и все это время наблюдал со стороны, оценивал твой потенциал, пытался выяснить, тот ли ты, кого я ищу так долго. 4 года назад, когда мы впервые пообщались, я провел небольшой тест, чтобы, наконец, ответить на свой вопрос. И, как успехи, тон Сидха оставался нейтрально вежливым, но внутри уже готовилась разразиться настоящая буря, тот ли я, кого ты искал, Именно, ухмылка фальшивого Учиха стала шире, ты именно тот, кто мне нужен. Помолчали. Ренза не спешил снимать с себя личину и оставался в облике бывшего напарника Сидха. Сам Тору изо всех сил гнал прочь желание наброситься и сорвать с незнакомца маску. К сожалению, призраки силы для него недосягаемы, но и они ничего не могут. Вижу, что у тебя куча вопросов. Уж прости, но всего раскрыть пока не могу. Тот виновато насмешливо развел руками, иначе тебе будет не так интересно. Может, тогда ответишь на тот, который я уже задал. Ядовито-оранжевая бровь поползла вверх. Это наша встреча, Вторая, а я все еще не знаю, кто ты такой и как выглядишь, ММ. Тебе не кажется, что это невежливо, прятаться за лицом моего друга? Может, такой облик тебе больше по нраву? Ехидно поинтересовался незнакомец, расплываясь в воздухе неясной дымкой и формируясь в другую, не менее знакомую фигуру. Мощный разворот плеч, улыбчивое лицо с широким подбородком, желтая кожа и два легко, неряшливо обернутых вокруг шеи, две рукоятки световых мечей на поясе, обе, с одной стороны, слева. Так, только один джедай носил свое оружие, и его, настоящего, Ажанта Полл узнал бы мгновенно. Опять фальшивка. Новая улыбка на знакомом лице сделала его невероятно уродливым, вызвав новый приступ ярости у бессмертного. Все еще, подконтрольный. Ты испытываешь мое терпение, зло зашипел Тору, поднимаясь с пола. Учитель ММ, ну что же ты, не рад видеть старину Солсарафа? Загадочный гость желчно усмехнулся, ничуть не испугавшись полыхнувших багрянцем глаз. Впрочем, тебе еще рано задавать мне такие вопросы, Аджанта Полл. Что тебе от меня нужно? Он больше и не думал сдерживать свое отношение к происходящему. Только этого ему не хватало. Будто одной обилот недостаточно, как сюда приперся еще какой-то, хрен знает, кто. Кто-то, кто знает, как выглядит Солсаров, да еще и в таких деталях. Это как долго за Аджантой наблюдали? Есть тут хоть одно место, где он сможет спокойно подумать над своими проблемами, а не выслушивать чужие ребусы? Я хочу, чтобы ты избавил вселенную от обилот. Вся желчь незнакомца куда-то исчезла, и он снова говорил мягко. Почти, как с ребенком, она нарушает равновесие, и кто-то должен с ней что-то сделать. К моему сожалению, сейчас я могу просить об этом только тебя, снова развел руками. Да он издевается. А при чем тут вообще я? Теперь насмехался уже алхимик. Этот наблюдатель, кем бы он там ни был, наблюдал не слишком внимательно, раз упустил самое главное, Аджанта ничего ей сделать не может, потому что его прерогатива – влиять на живую силу, а у Абилат даже тела своего нет. Думаешь, что не способен с ней справиться потому, что у нее нет тела? Бесище, до зубовного скрежета, улыбка напротив опять стала ядовитой. Проницательный, ты упускаешь главное, Аджанта Полл, но я не собираюсь давать тебе подсказки. Сам же сказал, что хочешь, чтобы я с ней расправился, ММ, и не хочешь намекнуть, как мне это сделать. Я знаю, что ты с ней справишься, понимаешь? Тон собеседника стал сварливым, и в нем проскользнули нотки раздражения, мертвец или нет, но я, то же самое, что и ты, то же самое, что и Абилат. Я сказал бы тебе больше, но, не хочу, больше никаких гадких улыбочек. Сейчас на алхимика смотрело лицо учителя, изуродованное презрительной и надменной гримасой. Просто ты мне не нравишься. Не лично ты, но то, что ты из себя представляешь. Если бы это зависело от меня, то такие, как ты, вообще никогда бы не рождались. К сожалению, это невозможно. Теперь уже ты не нравишься мне, ММ. Алхимик с ненавистью сверлил фигуру гостя. Говори все или убирайся. О, а я как раз собирался уходить, будто бы спохватился тот. Но мы увидимся еще. Не разочаруй меня, Аджанта Полл. Фигура незнакомца рассеялась, и ситх вынырнула из медитации, скрипя зубами и сжимая кулаки. Ни малейшей идеи о том, с кем свела его сила на этот раз, у алхимика не было. Однако, стойкая антипатия, которую странный гость вызывал у него, на голову превосходила любую другую. Еще никто не бесил его так сильно, как бесит этот хмырь. Тору чувствовал, тот не лгал, когда сказал, что они не встречались в прошлом. Только однажды, когда ситх получил по голове Биджудамой в стране медведя и провалялся несколько дней под присмотром Гуриной Хакуски Мимора. А еще, хмырю не понравилось, что на этот раз его маскировку раскрыли. Вот и еще одна загадка появилась. Наверное, стоит и об этом рассказать Рачи, но потом и только при личной встрече. Странный гость, дело несрочное, но потом, ситх и до него доберется. И все-таки, что за клубок сплетается над этим несчастным миром? Или сама планета тут вовсе ни при чем? Одни вопросы. Когда ее большие, наивные, оранжевые глаза открылись, она не сразу заподозрила, что что-то не так. Из-за открытого окна пахло знакомыми с детства цветами, и Фуау сперва решила, что находится у себя дома. Сладко зевнув, девушка потянулась, предвкушая утреннюю перебранку с Кигоном и Йоэра, что неизбежно закончится в резиденции Шибуки. Она всегда любила поваляться в постели, даже уже проснувшись, и обоих джонинов ее привычка доводила до исступления. Странное чувство тревоги, Кунаичи сперва проигнорировала, целиком отдаваясь теплой неге, но оно все росло и росло, лишая ее покоя. И вот уже знакомые голоса, доносящиеся с улицы, перестают быть узнаваемыми. Некоторые из них похожи, но в них есть несоответствие, что она начала подмечать только что. Иные и вовсе звучат так чуждо. Да и вообще, улицы сегодня что-то слишком уж оживлены. Втаки вообще, есть столько народу, их деревня ведь совсем небольшая. Где это я? Резко сев, Фуу вдруг схватилась за свой живот и застонала. Боль навевала картины произошедшего кошмара, что сперва были приняты ей за сон. Мужчина с большим мечом ударил ее в живот. Низкорослая девушка с красными глазами атаковала Йоэра какой-то техникой. Сфера. Она попала ему в горло. Точно, Фуу увидела кровь, а потом все стало темно. Оранжевые глаза обожгло изнутри. Когда она осознала, Йоэра никак не мог выжить после такого. Акигон, что с ним? Точно, это ведь он ее сюда принес. Их на экзамене только трое было, а сейчас она в бинтах, а не в цепях. Значит, все хорошо. Да, точно ведь. Проснулась. Строгий женский голос прозвучал, подобно грому. Фуу не слышала его раньше, чужой голос. А потому, вся сжалась и испуганно покосилась на дверь. Оранжевые глаза встретились со светлокарими, пытливо изучающими кунаичи водопадов, и девушка вздрогнула. Кем бы ни была эта женщина, она опасна, но выглядит здорово, если так подумать. Очень красивая, что лицо, что волосы. Взгляд Фуу опустился ниже и тут же поднялся обратно, к лицу незнакомки. У нее такие еще не скоро вырастут. Нужно только чуть потерпеть и не мучить себя раньше времени. Да, решено, она дождется. Сакура каждый год цветет, но только деревья, не ростки. Все, теперь ей чуток спокойней. «Как себя чувствуешь?» Новый вопрос прозвучал почти ласково, и незнакомка направилась к койке, на которой сейчас мелко дрожала Джинчуурики. «Тебе здорово досталось на экзамене». «Где я?» Секундное помешательство прошло, и она снова вернулась в холодную и одинокую реальность. «Где Кигон?» «Ты в Канахе, в госпитале, в кофейных глазах блондинки, ей привиделось сочувствие, Тору с минами вытащили тебя с полигона, но твоих друзей убили до того, как они успели помочь». Кигон мертв, и Йоэра. Теперь вся картина сложилась. Она осталась совсем одна, да еще и стала заложником Листа. Единственные друзья погибли, хотя оба были опытными джонинами. Теперь стало решительно невозможно сдержать слезы, и Фуу позорно разревелась, почти не обращая внимания на то, что ее гладит по голове, как ребенка. Что теперь будет со мной? Всхлипнула она, не поднимая головы. Хотя, наверное, ей лучше не знать. Кунаичи проходит кое-какую особую подготовку, чтобы не попадать в плен. Советы, которые лучше не вспоминать, но помнить обязательно. «Ты не пленница, Фуу», — тихо сказала незнакомка. «Хокаге уже отправил письмо Шибуки-сану. Тебе пока нельзя покидать Канаху, но скоро за тобой пришлют кого-нибудь. Или к тебе. Что это значит?» Уже спокойнее поинтересовалась Джинчуурики. «Это значит, что есть вероятность, что ты останешься тут, пока ситуация не разрешится», чуть сварливо ответила та, убрав руку с ее макушки. «Но, в таком случае, с тобой будет кто-то из Такигакури, чтобы ты не чувствовала себя одиноко. Но почему мне нельзя домой?» Она знала, вопрос прозвучал слишком по-детски, но поделать с собой ничего не смогла. Смерть Кигона и Йоэра слишком подкосила кунаичи, и контролировать эмоции для нее сейчас невозможно. «Потому что за тобой идет охота», прозвучал ответ. После недолгой заминки, за всеми Джинчуурики, и за Наруто тоже. «Эн Наруто», Фуу снова напряглась. Шибуки просил ее держать в секрете то, что она, Джинчуурики, но эта девушка уже знает. «Ты, должно быть, уже с ним знакома. Он тоже участвовал в том экзамене», Канаханин вздохнула. «В общем, сегодня, после обеда я тебя выпишу, и ты сможешь погулять по деревне с сопровождающими. Хокаге сейчас как раз занят обустройством временного жилья для тебя. Не переживай, ты обязательно вернешься домой». «Спасибо», вымученная улыбка, это все, на что она сейчас способна. «Меня, кстати, Цунади зовут», спохватилась девушка. «Я Ильинина, заведующая госпиталем». «Как долго я тут, Цунади-сан?» Робко поинтересовалась Фуу, спрятав лицо в поджатых коленях. Перед глазами стояли улыбающиеся физиономии напарников. «Сейчас идет пятый день, как тебя принесли сюда», ответила Ильинин. «Я понимаю, что тебе тяжело, но давай-ка осмотрим тебя, чтобы убедиться, что ты в порядке. Ладно, завтрак ты уже проспала, но обед совсем скоро. Как поешь, за тобой придет сопровождающий и покажет деревню. К Хокаге только заглянуть не забудь, он расскажет тебе больше». «Угу», шмыгнула носом Джинчурики и неохотно свесила ножки с койки, откинув одеяло, чтобы не мешало Цунаде снимать повязки. Осмотр не занял много времени. В конце концов, Иринин заявила, что Фуу полностью здорова и наказала хорошо питаться, чтобы окончательно восстановить организм, после чего вышла из палаты, что-то записывая в блокнот. Чоуми, как всегда, беззаботно пожелал своей Джинчурике доброго утра и, счастливый, сам завалился спать. Ну, на то он и Чоуми. Обед наступил по расписанию и, пока Фуу обретала глубокое познание фразы «аппетит приходит во время еды», не могла не вслушиваться в звуки, доносящиеся с улицы. Где-то там сплетничали взрослые и резвились дети. Коноха – очень большая деревня. Возможно, даже самая большая из всех великих деревень, и звучала она, как крупный город. Сколько же тут жителей? На первом этапе Фуу не смогла тут осмотреться, хотя так и свербела. Йоэра не позволил ей, как всегда. Йоэра. Раньше Кунаичи постоянно ворчала на него, но сейчас ей не хватало общества Джонина. Должно быть, Шибуки будет очень сердит на нее теперь, но едва ли, настолько, насколько она сама на себя сердита. Стоило только ей закончить с обедом, как дверь вежливо постучали. Иринины, скорее всего, так стучать не будут, значит, пришел сопровождающий, догадалась девушка и позвала новоприбывшего внутрь. Вошел парень, примерно ее возраста. По мнению самой Фуу, парня можно было считать красивым. Наверняка, так многие думают. Волосы, цвета вороньего крыла, аккуратно свисающие до подбородка спереди и торчащие непослушными колючками на затылке. Лицо спокойное и умиротворенное, с правильными чертами и умным взглядом черных глаз. Чоунинская жилетка расстегнута до середины груди, что придавало ему несколько неряшливый вид. «Добрый день», – парень вежливо поклонился. «Так кланяются гостям. Меня зовут Учиха Саске. Я назначен вашим сопровождающим по деревне». «Я, Фуу», — смутилась девушка, вернув ему поклон. «Вы готовы выходить? Хокаге ожидает вас, чтобы сообщить все в подробностях, после чего я покажу вам ваше жилье и еще деревню, если вы хотите. А ты познакомишь меня со своими друзьями?» Вдруг выпалила девчонка и тут же зажала рот ладошкой. «Дура. Опять это ее завести 100 друзей. Подождать не могла. Кигон бы ее опять отчитал». Парень застыл, удивленно вытаращившись на Джинчурики и о чем-то задумался. На его лице, против воли, расплылась еле заметная, но чуть дурашливая улыбка. Наконец, он кивнул. «Хорошо, думаю, я знаю, с кем вас надо знакомить в первую очередь». Мерное шуршание бумаги и шлепки печати вгоняли Хокаге в транс. В какой момент он перестал вчитываться в каждый документ и превратился в простой конвейер, он бы не взялся ответить на этот вопрос. Вообще, задай ему кто-нибудь какой-либо вопрос сейчас, пока он занят рутиной, Итачи бы наверняка все прослушал. Только встрепенулся бы, растерянно глядя на собеседника из своего кресла и глупо хлопая глазами. Что-что, простите, это лучшее, на что он сейчас был способен, как дипломат. Разрешение на постройку дополнительной водонапорной башни в юго-восточном районе, разрешить. Прошение о предоставлении недельного отпуска, на имя Умина и руки, одобрить. Заявка на миссию Деранга по прополке грядок для кого-то из горожан, принять. Прошение об удвоении оклада для Эби Сусинсия, Хаэн, отказать. Снова, кажется, это была последней. Тоскливым взглядом окинув самое тяжелое поле боя из всех, на которых ему доводилось бывать, Итачи с мученическим видом откинулся на спинку кресла, протер глаза и тяжело вздохнул. Определенно, на этой работе он ослепнет быстрее, чем от неосторожного использования своего мангики. Может, ему пора заказать себе очки, или учредить должность для еще одного помощника, на которого можно будет скинуть, с которым можно будет разделить эту ношу. Один, он справляется только титаническими усилиями и на одной лишь силе воли. Сейчас полдень, а новый ворох макулатуры принесут уже через 2 часа, а завтра все повторится. Итачи это теперь хорошо знает. Оно всегда возвращается, чтобы уволочь его душу в Дзигаку, демоном на растерзание. Но он, Хокаге, он должен быть сильным. Ради деревни. Хочу обратно, в полицию. Лениво покосившись на ровные стопки бумаг, Хокаге ненадолго активировал шаринган, чтобы запечатлеть эту картину в памяти. Да, его стол тоже бывает разгруженным. Знать это полезно, чтобы не падать духом. Когда, в следующий раз, то есть, к Когда, через 2 часа ему принесут продолжение, Итачи будет поддерживать себя воспоминанием о том, что его работа не невыполнима, и вид аккуратно убранного стола с горкой уже подписанных документов, лучшие из вещественных доказательств. Короткий взгляд на часы. Сейчас у него должен быть небольшой перерыв на обед, но, увы, не сегодня. Сегодня он не успеет, потому что гостья пришла в себя и ее следует ввести в курс дела. А если повезет, то и ответное письмо от Шибуки-сана придет сегодня. Вряд ли ситуация просто так возьмет и разрешится, но продвижение переговоров – это тоже уже почти результат. Лучше, чем ничего. И зачем только Конохи целых 2 старейшин? Ками всемилостивые, а ведь их раньше 3 было. И, каким бы негодяем ни был Данза, стоит признать, что из всех 3 он самый полезный. А чем эти 2 заняты каждый день? Если даже вопросы о расширении гражданской инфраструктуры деревни проходят через него или Ванбу. Кто-то вежливо постучал в дверь, вынудив растекшегося в кресле человека принять нормальное положение. Хокаге, это лицо деревни. Пожалуйста, входите. Вошли 2. А хорошо сидит чоунинская форма на его младшем братишке. Итачи бы прослезился украдкой, но сегодняшняя гора документов высушила ему глаза и прикончила и без того небогатую мимику. Как-нибудь в другой раз, тогда. Хокаге сама, короткий, вежливый поклон подчиненного руководителю. Его брат лучше него помнит о субординации. А вот сам Хокаге каждый раз вздрагивает, когда Саски так к нему обращается в этом кабинете. «Я привел Фуусан». «Зе, здравствуйте», промямлила девушка, неловко переминаясь с ноги на ногу. Последующие 10 минут Итачи прилагал все усилия к тому, чтобы Фуо не чувствовала себя тут чужой. На девушке не лежит никакой вины, и она должна понимать, что находится под охраной, а не в плену. Объяснил, почему она не может отправиться домой прямо сейчас, и попросил дождаться хотя бы ответа от водопада. Джин Чуурики покладисто согласилась, чуть осмелев и начала с любопытством оглядываться в его кабинете. Уже лучше. Поинтересовался, как она себя чувствует, и сообщил, что тела ее напарников были по всем законам кремированы и переданы на родину в отдельных урнах, чтобы быть захороненными со всеми почестями. Девушка немного расстроилась, снова вспоминая детали, но осталась благодарна за проявленную заботу. Напоследок Итачи напомнил, что питание и проживание для гостей будет оплачено из казны деревни, и попросил ни о чем не беспокоиться. Как только Шибуки-сан ответит, ее тут же поставит в известность. Наконец, с делом было покончено, и он снова покосился на часы. Ну все, плакал его обеденный перерыв. А потом, ему принесли новую гору бумаг, и он мог поклясться, что на этот раз она втрое выше предыдущей. «Хочу в отпуск». Косой взгляд на портреты предшественников напомнил ему о важном. Хокаге не уходит в отпуск, только на пенсию или в чистый мир. Но Итачи слишком молод, чтобы уйти на пенсию. Короткий стук нарушил тишину кабинета. Это лопучиха соприкоснулся со столом. А стол такой прохладный. «Хочу умереть, но, к сожалению, смерть придется отложить». Об этом сигналил, как минимум, почтовый сокол, недовольно кося на Хокаге желтым глазом с подоконника. Ответ из Такигакури, надо думать. Застонав, в порыве жалости к самому себе, Итачи поднялся с кресла и открыл окно. Да, действительно, от Шибуки-сана. Вообще-то, важное письмо, очень важное. Но, прямо сейчас, он не может воспринимать его именно так, как оно того заслуживает. Одной бумажкой больше. Вчера вечером, когда Хокаге сказал ей, что Тору останется в Конохе на весь ближайший месяц, Минами ничем не выдала своей реакции. Старательно не замечая хитроватую полуулыбку Учиха, она просто пошла к себе домой и рухнула на кровать, прямо в одежде. Лицо надежно спрятала подушка, в которую Андо зарылась так, будто хотела ей себя задушить. А потом, моргнула, и уже почти полдень. Сейчас у нее нет миссии или каких-то других дел. Самый обычный день, когда можно поспать чуть подольше. Только сегодня еще и он где-то тут, в странном порыве, было решено не завтракать. Они ведь так и не сходили за мороженым после той злополучной миссии. Стоит хоть попытаться наверстать упущенное. Наскоро одевшись, Кунаичи выскользнула в окно, что для нее было совсем нетипично. Куда-то запропастилась обычная прилежность и правильность во всем. Хотелось бегать по крышам, а не по улицам. Ноги сами несли ее в сторону южных врат, в район, где и располагалось посольство звука. Тору нашелся легко. Он сидел в беседке, во дворике посольства, и изучал какую-то бумажку. Что-то подрисовывал, хмуря брови, перечитывал, вносил правки, и выглядел как-то уж очень нетипично для себя самого. Задумчивый, сосредоточенный и какой-то немножко рассеянный, не как всегда, что-то случилось. Впрочем, сейчас отличный момент, чтобы подкрасться незаметно и сделать сюрприз. Тенью скользнув в густую крону дерева, Минами с дурашливой улыбкой пересекла политическую границу и нависла точно над головой Оренжира. Мягко ступили на крышу беседки ее ноги, не издав ни единого шороха, и девушка свесилась вниз, поравнявшись с его ослепительно-оранжевым затылком. «Привет!» Бедняга настолько ушел в себя, что подскочил на месте, запутался ногой в ножке скамейки и, с бодрым ором, повалился в кусты азалии. Баночка с тушью при этом благополучно перевернулась, и черное пятно сейчас неспешно расплывалось по его работе. «Ой, хака, тф-тф!» Взъерошенный и какой-то потерянный, он вынырнул из кустов, пытаясь отплеваться от забившихся в рот листьев и пыльцы, мотая головой по сторонам. Наконец, отфыркавшись, Тору поднял голову вверх, точно угадав нужное направление, и встретился с ней взглядом. «А, Минами, прости!» Она зажала рот ладошкой, давясь смехом. Сам Ринжира так и продолжал сидеть в кустарнике, глупо хлопая глазами, так что остановиться не представлялось возможным. «Прости, прости, не думала, что к тебе так легко подкрасться». Андо лихо спрыгнула с крыши беседки и принялась вытаскивать горе посла из кустов. Тот послушно поднялся, бросил разочарованный взгляд на залитую тушью бумагу и удивленный, на девушку. Некоторое время они так и простояли в неловкой тишине, пока Минами отряхивала его наряд от пыльцы. Кленовый лист, запутавшийся в ядовито-рыжих волосах, Кунаичи решила не трогать. По эстетическим соображениям, само собой. «Ты чего такой задумчивый, Тору-кун?» Смеяться над другом дальше было бы уже нечестно, и девушка участливо заглянула в задумчивые глаза Атанина. «Я думала, ты притворяешься, что не видишь меня, а ты так испугался, и в кусты». «Ну», тот почесал ухо, лишь чуть не достав до листа клена, с которым сейчас весело играл ветерок. «Джинчурики водопада сейчас тут, Акацки, где-то там, и еще Наруто». «Наруто-кун», удивилась Андо, «а что с ним?» «Ну я, как бы, подглядел за его тренировками, час назад», повинился Оренжира. Как послу, ему позволялось беспрепятственно передвигаться по жилым кварталам Конохи, но вот военные объекты, такие, как тренировочные полигоны, по закону были для него недоступны. Таким образом, подглядывая за тренировками, он, по сути, шпионил, в чем сейчас и сознавался. В общем, он пытается использовать Расинган, одновременно с... «Ты, кстати, знала, что он научился использовать Расинган?» «Нет». «Так вот», Тору вздохнул и повел рукой, предлагая подруге посидеть с ним в беседке. «В общем, он пытается делать это быстро, во время фехтования, что само по себе, неплохая задумка. Если противник сосредоточится на его мече, то внезапная атака Расинганом в бок может выиграть ему большинство поединков. Но сейчас у него есть проблема со скоростью создания техники. Если он просто делает Расинган, все получается, но, когда он фехтует, то не может концентрироваться на двух задачах сразу. Либо техника создается еле-еле, отчего противник всегда успеет подготовиться и атака не получится неожиданной, либо сам машет мечом, как дубиной, то забывая про ноги, то еще чего, и от этого страдает уже его собственная защита. Короче, я тут как раз набрасывал кое-что, косой взгляд на изгвозданный листок, подумал, что ему стоит расширить свой арсенал чем-нибудь убойным. Ну знаешь, кроме Расингана ММ, все же это, техника ближнего боя, а Хирайшином никто, кроме не сейчас, не владеет, да и сам Наруто, не настолько мобильный боец. Значит, ты снова решился тренировать его, улыбнулась девушка, глядя на забавное мельтешение друга. Казалось, будто уйдя с головой в описываемую им задачу, Оренжира пытается отвлечься от чего-то еще, но она не спешила спрашивать. Ей всегда нравилось следить за ходом мыслей Тору, когда его вот так заносило, да и спрашивать бессмысленно. Сам расскажет, если захочет. Ей совсем не трудно мириться с этим, ведь он всегда таким был, как тогда. «Ну да, ММ», Тору смежил глаза в неловкой улыбке, «ты ведь не станешь выдавать, что я ходил на их полигон, балбес», беззлобно фыркнула Андо, «зачем мне кому-то говорить, ты ведь остался, чтобы обеспечить безопасность Наруто, еще фуу, ММ, ну, та девчонка, которую мы с тобой спасли в пустыне», напомнил тот, «ее безопасность, тоже моя миссия, если можно так выразиться». Он опустил взгляд на чернильное пятно и задумчиво добавил: «Акацки ведь впечатляют, да?» «Угу», — кивнула Минами и недовольно поджала губы, вспоминая свою схватку с хашигакикисами. Бой шел на равных, но бой шел в пустыне, где мастер Суитана все же не мог развернуться в полную силу. Нетрудно сложить 2 и 2, чтобы понять, каков был бы исход, бейся они где-нибудь на побережье, или, хотя бы, рядом с какой-нибудь лужицей. Хотя, Тойотан тоже сильнее при дневном свете, чем ночью, так что и она не показала всего, на что способна. Ну, использовать Расинган с нужной скоростью, Наруто научится с опытом, а что насчет убойных техник? Не совсем, Атанин назорно улыбнулся, есть кое-какие медитативные практики, разработанные для концентрации внимания. Мы с тобой их в академии изучали, помнишь, так они ведь нужны для того, чтобы быстрее восстанавливать чакру, обычно их так и используют, вот только я уверен, что для чего-то более приземленного они подойдут не хуже. Улыбка Тору стала шире. Сейчас он уже не выглядел таким потерянным, что радовало девушку, и она улыбнулась в ответ: «А что до убойного, ну вот у тебя есть коронная техника, такая, которая способна не только подловить противника на неудачном маневре при уклонении, но и пробить его защиту». «Ну есть», — она задумалась, почему-то разглядывая кленовый лист, намертво впутавшийся в его прическу. «Ты чего? У меня что-то на голове», — вдруг спохватился Оринжира, проследив за ее взглядом, и потянул руку к макушке. «Нет-нет, все в порядке, я просто задумалась». Минами быстро замотала головой, сдерживая новую волну смеха. Тот или не заметил ее внутренней борьбы, или просто поверил на слово и руку убрал, так и не дотянувшись. «Хинаками нокака. Техника катона, с помощью которой я могу управлять полетом сразу 10 огненных снарядов. Она довольно мощная, особенно если направить в одну цель все 10. А, когда я пробудила кеккигинкай, то...» «У тебя есть кеккигинкай?» Челюсть Тору смешно отвисла. «Какой? Никто в Конохе раньше такого не видел, и я назвала его Тойотан», — смущенно покраснев, но не без гордости, сообщил Андо. «Он объединяет 2 моих стихийных сродства в одно. Очень сильный, только чакру жрет очень быстро», — пожаловалась она, втайне рассчитывая на похвалу. «Здорово», — Атанин снова о чем-то задумался, отведя взгляд в сторону, после чего почесал затылок и, в лоб, спросил: «Покажешь?» Ответом ему стал жалобный стон желудка девушки, заставивший ее залиться румянцем и сделать вид, будто она не слышала ни его, ни последнего вопроса. «Ты что, не завтракала?» — удивился Оринжира и вдруг хихикнул. «А ты, точно, Андо Минами, не обманываешь, дурак?» — буркнула Кунаичи и наигранно надулась. «Тогда, может, по мороженому?» «Давай», — гнев сменился на милость так же быстро, как и прозвучал ее ответ. Разговоры о техниках и способах их применения пришлось отложить на неопределенный срок. Но ответ на последний вопрос Тору был положительным, хоть Минами его и не озвучила. Но потом, уже после завтрака, покажет ему Тойотан, так уж и быть. Прогулка до того самого рокового кафе шла неспешно. Минами так пробила на разговоры, словно она желала наверстать последние 7 лет. Что с того, что они виделись пару раз? То, миссия, это, миссия. И предмет обсуждения, тоже, всегда миссия. У них и сейчас не все спокойно, ведь Акацки все еще где-то там. Но хоть нужда не гонит куда-то прямо сейчас, вынуждая оставить личное на потом. Чудесное время, чтобы прожить его для себя. А враги еще сами дадут о себе знать. И пусть не спешат с этим, пока погода вновь не испортится. Темы техник и тактики боя уступили десертам и погоде. Он видел чудесное представление уличных артистов, однажды, где-то на Восточных островах. Он рассказывал обо всем так, что, слушая его рассказ, Андо словно сама побывала там с ним и видела все собственными глазами. Она делилась забавными историями об их друзьях и одноклассниках. Рассказывала и о том, как раскидала всех судьба. Не обошлось и без грустного. Кто и чем живет, кто занят любимым делом, а кого уже и нет на свете. Тору слушал ее внимательно, не перебивал, и девушке было приятно видеть его реакцию на смерть Хьюга Исао. Это не совсем честно по отношению к последнему, но все равно радовало, что Оринжира ничего и никого не забыл, что относится ко всем по-прежнему. Она все правильно сделала, когда защищала его от обвинений в предательстве. Настоящее предательство, оно не такое. Тору ушел из Конохи, но остался своим. Минами верила, но теперь она просто знает это. Они поравнялись со входом в кафе и чуть помедлили. Осознавали, что путь к невинной, детской мечте оказался таким долгим, но ведь он пройден. Это лучше всего доказывает, что преодолена может быть любая преграда. Странно это немного, видеть в простом мороженом что-то настолько вдохновляющее, но минами видела. Тамагуи но Джунба, собственное, взбалмошное решение Тору, разные знаки на Хитаяте, все это, будто специально мешало им дойти до обычного кафе, чтобы вместе попробовать уже наконец то, что двое сирот никак не могли себе позволить. Сложно сказать, о чем сейчас думает Ринжира, но девушка только теперь ощутила, что та страшная миссия, на границе стран огня и водопада, наконец, закончилась. Будто и не было всех этих 7 лет. Момент, без преувеличения особенный и требующий чего-то еще. Подходящие идеи все никак не приходили ей в голову и, решив спросить мнение друга, минами повернулась к нему. Тот, улыбаясь одними глазами, дернул, было уголком губ, чтобы что-то сказать, как вдруг замер, глядя перед собой остекленевшим взглядом и стремительно бледнее. Тору-кун, он так и не ответил, даже не моргнул, будто сам все это время был простой иллюзией. Она лишь заметила, как судорожно дернулся и замер подбородок. Хотел он что-то сказать или просто был чем-то напуган? Тору-кун. Вдруг Оринжира резким движением схватился за сердце и зашипел сквозь зубы, всерьез ее напугав. Все еще надеясь на то, что он просто шутит, минами подалась вперед, но тот внезапно схватил ее за руку и сжал так, словно пытался спастись от чего-то. Падал с высоты или тонул в трясине. Глубокий вдох и шумный выдох частично вернули Атанину способность разговаривать. Несколько тысяч. Кое-как выдавил он, мелко подрагивая. Чего? Несколько тысяч чего? Она не понимала, почему что-то опять мешает им дойти до этого биджевого кафе. Всего пара метров же осталось. Несколько тысяч человек. Тору тяжело дышал, все еще не выпуская ее локоть, погибли в одно мгновение. Только что, я слышал их крики. Чувствовал то же, что и все они. Все, до единого. И дети тоже. Крики, детей, она немного и знала о способностях друга детства. Не знала и о том, что стоит только попросить, как он все тут же ей расскажет. В такой момент, ей бы не поверить, но Андо чувствовала, все именно так, как он говорит. Кумагакури пала, новый, судорожный выдох Оринжира, наконец, взял себя в руки и выпустил ее. Пин уничтожил всю деревню и захватил 8-хвостого. «Прости, Мина, но мороженое придется пока отложить на потом. Нужно доложить это Чиарачимару. А вот теперь, ей бы разозлиться на биджевые обстоятельства, что никак не желают оставить их с Тору в покое. На Тору, за то, что его способности такие странные и позволяют делать то, что не может никто другой. На Пина и его банду, за то, что мешают ее счастью. Даже на Итачи Сарачимару и сам путь Шиноби, вынуждающий делать то, что должно, даже вопреки тому, что хочется. Но Минами не могла так поступить. Именно потому, что она Шиноби и у нее есть долг. Тишина в кабинете Хокаге стояла давящая. Итачи задумчиво теребил в руках свою шляпу, пока Джирая прохаживался взад-вперед. Две пары глаз старейшин неотрывно провожали каждое его движение, будто вместо стариков тут сидело 2 голодных тигра. Минами хватило и того, как именно Тору умудрился подглядеть подробности произошедшего. Живой клон, подумать только. Техника, пережившая собственную смерть, да еще и ставшая чем-то вроде личного шпиона во вражеском стане. Из-за того, что на предыдущих совещаниях, на которых обсуждалась угроза Акацки, она не присутствовала, сегодня Андо узнала много нового и никак не могла сосредоточиться на чем-то одном. В голову лезли дурацкие планы, один хитрее другого, как использовать преимущество друга для устранения лидера Нукининов. Само собой, она понимала, что подобное уже должно было обсуждаться, и именно сейчас все идет в соответствии со взвешенным решением, кому бы оно ни принадлежало. Но поделать с собой ничего не могла. Ее мозг просто действовал так, как умел лучше всего. Срочная депеша, уже 2-я за сегодня, была отправлена белому змею, и пришел ответ: Орочимару предлагает ускорить исполнение их замысла. Гакаге Кайдан должен быть созван немедленно. Все равно, не менее 2 недель уйдет на то, чтобы все лидеры ответили на приглашение. Но они явятся. Не могут не явиться. Цучикаге обязательно захочет присутствовать, чтобы минимизировать риски для Ивагакури. Для новой Мизукаге этот созыв будет первым, как и для Итачи, и она не сможет его пропустить вне зависимости от того, какую сторону займет, да и займет ли вообще. 6-й Кадзекаге, Баки, явится, чтобы иметь возможность поквитаться за убийство своих учеников и Тимари, как одна из советников, обязательно будет там. По поводу Райкаге, прогнозировать не выходило. Тору ощутил падение Кума и видел схватку Пейнаса им, которую последний продул. Однако он все еще может быть жив и, если так, то наверняка захочет мести за брата. Джинчу у реки осталось двое и оба сейчас в листе, а сама деревня уже без пяти минут, как на осадном положении. В итоге, было решено отправить в облако Какаши. Он вполне способен провести разведку и передать послание лидеру выживших, если такие есть. Джонин не стал тратить время зря и отправился, прямо из кабинета Хокаге, не дожидаясь завершения совещания. Оба старика, то и дело, подрывались высказаться, но слова застревали у них в горле. Ничего путного по сложившейся ситуации сказать не выходило. Дайтору, которому здорово досталось, сидел угрюмый и бледный. Лист клена так и болтался где-то над ухом, совсем чуть-чуть его не касаясь, но сейчас никому не было дела до странного украшения. Совсем не этого он ожидал от сегодняшнего дня. По поводу того, что делать с Джинчуурики водопада, мнений пока не высказывалось. Шибуки решил лично наведаться в лист, чтобы провести переговоры, и его прибытие ожидалось со дня на день. До этого момента Фуу так и останется гостем деревни, без возможности ее покинуть. «У меня есть вопрос», — вдруг подал голос Джирая, обращаясь ко всем сразу и привлекая внимание присутствующих взмахом руки. «В результате допроса Акуирию мы узнали, что Акацки попытаются сорвать Гакаге Кайдан. В его рассказе история шла по иному пути, но я подозреваю, что дальнейшие события будут похожими. Если раньше мы предполагали войну как наиболее вероятный вариант развития событий, то теперь объявление войны – единственное, что им осталось, чтобы заполучить Наруто и Фуу. Исходя из этого, я уверен, что они попытаются помешать заключению союза между Кокурезата. Охрана Хокаге должна быть лучшей из возможных. Правилами Гокаге Кайдан запрещается брать более двоих телохранителей. Джирая-сан покачал головой. Итачи, если я нарушу это правило, остальные Каге могут посчитать мое поведение попыткой навязать им свою волю. Об этом я и толкую, кивнул Саннин. Двое человек, что отправится с вами, должны быть лучшими из лучших и никак не меньше. Нынешний мир хрупок, и мы обязаны придерживаться правил, но и рисковать твоей жизнью не можем. Кроме того, Орочимару наверняка поступит так же. Писатель бросил выразительный взгляд на алхимика. Я убежден, что он попросит Тору-сана сопровождать его. Ты хочешь сказать, что сам пойдешь с Итачи? Ситх задумался. И что, если я отправлюсь с Орочи, то Наруто с Фуу останутся без прикрытия сильнейших бойцов наших деревень? Именно, довольно согласился тот, Акацки вполне могут нанести удар по совету одновременно с Конохой. В конце концов, их главная цель – Джинчуурики, а не лидеры Кокурезата. Пейн может заявиться сюда, пока остальные пытаются убрать возможных лидеров союза. Что вы предлагаете, Джирая-сан? Учиха снял шляпу и положил ее на стол, отчего все увидели круги под его глазами. Никогда не видел его таким несчастным, подумалось алхимику. Он спит-то вообще, хоть иногда. Я предлагаю на время спрятать Джинчуурики, по крайней мере, Наруто, Намьебокузане, поделился Саннин. В конце концов, мальчик уже заключил контракт с жабами и способен туда попасть. Да и синдзюцу освоить для него будет не лишним. Не знаю, значит ли мое слово что-то в таком вопросе, как этот, но я за. Тут же поднял руку Тору и, чуть виновато, пояснил: я еще утром успел немного подглядеть за тренировками Наруто и, к обеду, набросал кое-какие мысли на этот счет. Пока мы ждем ответа из других деревень, предлагаю вплотную заняться его обучением, а на Мейбоку отправить в тот же день, в который мы выступим в Страну Железа. Ты был на полигоне? У Татаникахару скорчила настолько непередаваемую гримасу, что, в другой ситуации, Тору не выдержал бы и заржал в голос. Ты хоть понимаешь, что? Прошу меня извинить, достопочтенная старейшина-сан, тут же встрял Хокаге, но Тору-сан уже неоднократно занимался с Наруто-куном, как до своего, отбытия из Конохи, так и, говорите уж прямо, пятый, дезертирство, фыркнула та, не желая уступать ни пяди земли, словно на войне, хотя она ведь вскормлена войной, так что винить ее ни в чем. Думаю, что все это сейчас не так уж и важно, Кахару, неожиданно встрял Хамура. Я тоже считаю, что такое поведение не вполне достойно посла, Он выделил последнее слово, намекая на то, что статус Тору существует лишь на бумаге, тогда как всем присутствующим прекрасно известно, зачем на самом деле он остался в посольстве. Однако, прогресс с тренировок Джинчуурики Кьюби нельзя списывать так легко, и мы оба знаем, что, по крайней мере, отчасти, за это стоит благодарить нашего союзника. В любом случае, Наруто необходимы эти тренировки, ведь может настать момент, когда никого не окажется поблизости, чтобы защитить его от Акацки, брякнул Саннин и довольно потер массивную челюсть. Решено, согласился Учиха, опасливо покосившись на неровную кипу бумаг у себя на столе. Пусть Тору-сан поможет с тренировками Наруто-куна. По поводу моих сопровождающих на Гокаге Кайдан решим уже после переговоров с водопадом. Пусть мы и можем спрятать своего Джинчуурики, отдавать Акацки Фуу тоже нельзя. Если все пройдет успешно и девочка останется в Конохе, стоит подумать о том, как защитить ее. В своем письме Шибуки-сан был краток, и я не готов делать какие-либо прогнозы на этот счет. У вас остались еще вопросы? Нет, тогда, думаю, на этом можно пока закончить. Джирая поднялся с места первым и кивнул алхимику, чтобы следовал за ним. Потерянная минами, которая попала сюда просто потому, что явилась Тору, посеменила следом. Кахару-сан, Хамура-сан, вдруг раздался тихий голос Хокаге за спинами стариков, останьтесь, пожалуйста, у нас с вами еще есть работа. Оба старейшины обернулись и увидели призабавную картину, Учиха Итачи замер в низком поклоне, обеими руками протягивая им здоровенную пачку документов со своего стола, навскидку, где-то две трети от общего количества бумаг. Оба переглянулись с хитроватыми улыбками и украдкой кивнули друг другу. А мы-то думали, что ты про нас забыл, пятый, со смешком, уважаемая старейшина Утатани приняла предложенную им кипу и разделила ее на две части. Итачи, услышав ее ответ, резко разогнулся и, глупо моргая, уставился на две сморщенные, ехидные физиономии. Хирузин часто просил нас, помочь ему с этим, фыркнул Хамура, поправив съехавшие с носа очки, а ты думал, зачем Конохе нужны два старика, давно отложившие кунай. У Итачи просто не было слов. Ну, не стой столбом, Итачи-сан, Утатани важно прошествовала обратно, к своему креслу, работа сама себя не сделает. Ерунда, Кахару, проворчал ее бывший напарник, уже вчитываясь в первый лист, это разве работа? За пару часов управимся, думаю. Века пятого Хокаге, ни с того, ни с сего, вдруг конвульсивно дернулась. Хочу убить этих двоих. Минами бросала робкие взгляды на друга детства, толком не представляя, что делать теперь. Прекрасный момент снова испортили обстоятельства, и думать им обоим предстояло теперь о насущных вещах. Тору, между тем, тяжело вздохнул, после чего его взгляд немного прояснился. «Прости, Мина», – тихо промямлил Атанин, неловко почесав за ухом, «опять все хатту под хвост, угу», – кивнула девушка. Что такое хатта она не знала, но Тору иногда использовал это слово, как ругательство. Должно быть, что-то с хвостом. Ну, тут нечему удивляться, он ведь успел мир посмотреть, как и мечтал когда-то, в детстве. Да и время уже обеденное, вдруг протянула Ринжира, задумчиво покосившись на подругу, а, может, ну его, это мороженое, пойдем лучше в нормальный ресторан. Честно говоря, сейчас предложение Тору показалось ей слегка неуместным. От всех этих новостей и переживаний, есть уже совсем не хотелось, пусть тело и считало иначе. И все же он прав, случившееся, это не повод бросать все на свете. Прямо сейчас, они все равно ничего толкового сделать не могут. Гокаге Кайдан, даже если его ускорить, наступит не сегодня и не завтра, а Тору будет торчать в Конохе до его начала, как минимум, обучать Наруто и охранять его Ифуу, как и она, не помешал, ни с того, ни с сего, к ним подошел Джирая, который, само собой, еще как помешал. Оба встретили Саннина кислыми взглядами, ну не звать же его с собой, ну, вообще-то, мы, начал было Тору, но тот его перебил, подняв руку, прошу прощения, если так, но разговор срочный. Тору-сан, если верить его встревоженному виду, Джирая не шутил, это касается Пейна. Неожиданно, все, что касалось формального лидера Акацки, обсуждалось в присутствии Джирая, и алхимик даже примерно не мог сказать, что еще тот хочет от него услышать. С другой стороны, сейчас все, что касается Пейна, это срочно и важно. Особенно теперь, когда Тору своими глазами увидел, на что тот способен. Все, что происходило на полигоне и после, это так, байка под чашу саке, не больше. То ли дело, техника, уничтожившая целое поселение. Кума меньше Канахи, но и там стояло множество построек, в которых проживали тысячи жителей. Причем, в отличие от Листа, облако было целиком и полностью гарнизонным поселением. Кроме шиноби и их семей, там никто не жил, это и так весь мир знает. Что вы хотели узнать? Тут, скорее, наоборот, Тору-сан, Саннин от чего-то замялся, зацепившись взглядом за что-то, у него на голове, но тут же одернул себя, я могу кое-что добавить к тому, что уже знаете вы. Буду благодарен за любую информацию, без всякой охоты, лишь по необходимости, отозвался алхимик, можем побеседовать в Якинику-кью, раз такое дело. Ты не против, Мина? А, что, Якинику? Растерянно заморгал Андо, да я, что она хотела сказать, так и осталось неизвестным. Желудок девушки снова издал требовательный вопль, демонстрируя всем ее настоящие желания и окончательно поставив точку в этом вопросе. Примечание к части. Любимая жральня оригинальной 10-й команды. Как всегда, прошу всех, кто планирует ждать продолжения, тыкать в кнопку «Жду продолжения». Оказалось, что количество ждунов действительно ускоряет выход глав. Точнее, их отсутствие замедляет, но это уже что-то, да, нет, если ты такой, типа, ну нах, я не буду читать это говно, то ок, какой разговор. Но если ты реально собираешься читать дальше, то это, тебе что, сложно что ли, чисто по-человечески же, ну давай, ну чё ты. Глава 54, чакра, примечание к части, подходящая темка для главы, Humanity as Last Breath, Instill, да, это жестко. Короче, я что-то все-таки смог и вот оно, глава, получилась малость всрата, но, надеюсь, вам будет норм. Как всегда, прошу всех сообщать об ошибках и опечатках, которые вам попадутся. Вычитку еще буду делать на днях, но сегодня публикую так, сил уже нет, а тянуть еще пару дней не хочу, и так слишком задержался. Такие дела, так уж сложилось, что статус великой Кокуризата, в большей степени, определяется наличием биджуу. Это, не правило и не закон. Пятерка сильнейших зародилась и заявила о себе задолго до того, как хвостатые демоны были приручены и запечатаны в носителей. Однако, со временем, обладание хотя бы одним из них, стало чем-то вроде отличительной особенности того скрытого селения, что претендует на звание великого. Из уравнения выбивалась только деревня водопадов, чем Орочимару и собирался теперь пользоваться, доказывая нынешний статус Атагакури но Сата. Но, если биджуу – это традиция, а военную мощь, обеспечиваемую сильными шиноби, звуку доказывать смысла нет, оставается последний критерий величия деревни и ее шиноби – страна. С этим возникли сложности, которыми Орочимару и занимался все последние два года, параллельно с прочими делами. И только Ками знают, каких трудов это стоило. Ками и сам Белый Змей, само собой. Никакой силы не хватит для того, чтобы претендовать на заветный статус, будучи всего лишь скрытым селением малого государства. Страна рисовых полей богата и живописна, но тягаться со странами огня и земли, ее экономика не способна. И бедная героическими завоеваниями история, и шаткость границ в прошлом, могли и должны были помешать замыслу Белого Змея. Увы, но страна рисовых полей не может в одиночку обеспечить это поддержку для официальной смены статуса. В то же время, их восточный сосед, страна горячих источников, уже много лет находится в интересном положении. Грех этим не воспользоваться, решил Саннин и не прогадал. Некогда, союзник страны огня и Канахагаури, Юнокуни была захвачена отрядами Кума в одну из прошедших войн, и был заключен договор о ненападении со стороны молнии, в обмен на демилитаризацию южного соседа. Прежний Райкаге изящно выбил горячие источники из военного уравнения и закрепил успех печатью их феодала. Его старший сын и преемник, Минаматотейра, оказался человеком честным, упрямым и фанатично следующим букве закона. Нового дайме ситуация не устраивала, но подлинная печать отца прочно связала ему руки, отчего страна горячих источников не могла подписать официальный договор с это. Это создавало проблемы для Орочимару, но давало и неплохой задел на будущее. Только год назад, ситуация, наконец, стала меняться. Тейра сама давно желал заручиться официальной поддержкой Кокуризата, но не мог это осуществить из-за переданного по наследству ярма. Казалось, будто проблема вовсе неразрешима, ведь договор с северянами носил бессрочный характер. Однако, Правитель Камина Риноку не допустил ошибку при его составлении. Следовало сразу оформлять протекторат, пока имелась такая возможность. Теперь же, никакой войны нет, шиноби Кума давно ушли, а страна горячих источников по-прежнему сохраняет суверенитет. Орочимару искал лазейку тщательно и, само собой, Орочимару ее нашел. В отчине семейства Минамото запрещалось содержать собственную кокуризата, какой была Югакури, однако, ни Райкаге, ни его дайме не подумали о том, что существуют пути обхода. Страна горячих источников подписала иной договор, в котором ее статус устанавливался, как равный странам трав и рисовых полей. Поначалу неофициальная коалиция стран заключила соглашение, в соответствии с которым ее члены, не теряя суверенитета, объединялись в нечто большее, что можно было считать государством. Страна трех феодалов или триумвират, как было заявлено в подтверждающем это документе. Честно говоря, для его подписания всеми тремя правителями Орочимару пришлось сыграть грязно и разок опуститься до шантажа. Не то, чтобы его смущали такие мелочи, как шантаж, сам по себе, но все портил тот факт, что шантажировать пришлось именно Атамае Ису, нынешнего правителя страны рисовых полей, а угрожать собственному феодалу, лишь потому, что он глуп и не осознает выгоды, что несет в себе возвышение его кокуризата, не лучший ход, но полностью оправданный. В то же время, отец господина Иису был тем самым человеком, с чьего позволения это вообще теперь существует. Амбициозный, скользкий и склонный торговаться, прежний дайме обладал сложным характером, отчего немногие порадовались бы его обществу, но договариваться с ним было не в пример легче, чем с его избалованным наследником. Атамага отошел в чистый мир, лишь чуть не дожив до первых седин. Он планировал здравствовать еще долгие годы, но, увы, тяга к обжорству никогда не доводила людей до добра. Иису сама, до этого проживавший праздную жизнь во дворце, принял бразды правления в неподходящий для этого момент и оказался не готов к новым открытиям. Его отец верил, что будет жить еще долго и не торопился готовить единственного наследника к правлению. Так и вышло, что страну рисовых полей теперь возглавляет молодой, амбициозный, но также спесивый и необразованный человек, почти полностью недоговороспособный. Хвала Каме за то, что Агай сама хотя бы полагался в прошлом на многочисленных советников, и после его ухода остались те, кто был способен вразумить глупое дитя. Попытки с третьей и четвертой, если очень повезет, ну или самостоятельно сделать то, что требовалось сделать на благо государства, если это не требовало печати феодала, само собой. В общем, об основании триумвирата Орочимару пришлось договариваться уже с другим человеком, и ученый, не кривя душой, мог назвать эти дни худшими в своей жизни, потому что нельзя просто так взять и убить дайме, даже если очень хочется, вообще совсем нельзя. К счастью, молодой господин Натама оказался настолько же внушаем, насколько и спесив. Легкое давление Сакки, пока белый змей рассказывал ему о различных опасностях их мира, решило вопрос окончательно. Запуганный фантастическими перспективами, дайме был вынужден признать еще двух феодалов, как равных себе, равных, но не более того. Потому что, если бы он отказался, Минамото сама попросту не пошел бы на подписание договора со своей стороны. Повезло еще, что страна трав к тому моменту уже была по сути аннексирована силами Ата, и их правитель пошел на все, чтобы соседи перестали коситься на него, как на дойную корову. Если бы Орочимару пришлось еще и с ним спорить, то деревню сейчас бы точно возглавлял кто-то другой, а Саннин занимался бы обустройством нового логова, где-нибудь на Луне или вроде того. Однако, правдой или неправдой, договор был подписан, и триумвират стран заявил о себе миру, как единая политическая сила, способная сравниться с любым крупным государством. Орочимару теперь официально стал главой шестой великой кокуризаты и шестым каге. И, как оказалось, дипломатических проблем это только прибавило. Каге – это второй человек государства, после его дайме. Титул каге должен отражать суть страны, а тень рисовых полей звучит лишь немногим лучше, чем тень горячих источников. Тень триумвирата Орочимару отбраковал сразу. Этот вариант его не устраивал с эстетической стороны вопроса, да и сам по себе, был труднопроизносим и чудовищно неблагозвучен. Еще одна сложность заключалась в том, что именовать новоявленного каге должен был правитель. Тут-то и вскрылся главный минус их количества. Дайме стран трав и рисовых полей умудрились устроить настоящий базар, наперебой предлагая названия, в первую очередь, настаивая на символике своих государств. Хорошо, хоть Тейра сама додумался промолчать и не присовокуплять свой голос к этому безобразию. Он-то и нашел ответ, когда наблюдать за потоковой фантазией союзников, ему наскучило. Тритини назидательно поднял палец подвыпивший господин Иису, по одной за каждого из нас. Тогда, лучше уж тройная тень, уже больше из принципа настаивал правитель страны трав, а Рачимару-то у нас один. Сам ученый отказался это комментировать. Вообще, получалось так, что первый человек в странах Триумвирата, это лично он и уже после него стоит власть Дайме. Ведь Каге обладает половиной власти в государстве, а Рачимару сейчас, вроде как и правда, тройной Каге. А значит, его условное влияние равняется полутора феодалам. Занятно. И все же, есть традиции, которых лучше не нарушать. Титуловать его должны вот эти вот и ничего он с этим не поделает. Потому, что все должно выглядеть чисто, дабы страна железа включила его титул в список прочих, а сами прочие, его признали. Хотя бы большинство из них, пока остальные, такие, как Анаки, бессильно ищут, к чему бы придраться. Не три, тихо высказался Минамото Тейра, с интеллигентным видом подперев подбородок, трижды. Орочимару, единственный, кто слышал его спокойный голос в тот момент, навострился и вопросительно глянул на Дайме Востока. «Тень Триумвирата стран, это трижды тень», — пояснил тот с легкой улыбкой. Сандакаге, Саннин покатал слово на языке и не нашел никакого изъяна. Жестом остановив пьяный спор, грозивший вот-вот перетечь в настоящую потасовку, он поднялся со своего места. «Тень Триумвирата, это Сандакаге. С этого дня», — веско сказал. «Даже слишком веско, как для Каге, в присутствии феодала. Но, технически, его именовал именно Дайме, а мнение Орочимару все же оставалось решающим, так что никто спорить не стал. Это слово ведь не на их шляпах будет написано. Тем более, что вариант господина Минамото, более или менее, соответствует вкусам всех собравшихся. Спасибо ему за то, что он есть, что ли. Наверное, Джираю все-таки стоило тогда отшить. Ничего важного Саннин не поведал, только высказал тревожное предположение о том, что за персонажем Пейна скрывается некто Нагата, которого Джирая когда-то давно обучал. Как сенси, Тору его понимал и сочувствовал, конечно. Но, на сегодняшний день, уже не важно, кто кому и чей ученик. Если даже писатель прав и Пейн, это Нагата, то их пути все равно уже разошлись, а судьба сделала врагами. Может быть, можно считать полезным то, что Нагата владеет множеством стихийных ниндзюцу и всеми пятью стихиями, но скрытое облако он крушил чем-то еще. Тору даже видел у него ракеты, так что огненных техник не ждал. Какой смысл в катоне, когда у тебя есть ракеты? Вот-вот, вот бы ситху тоже, парочку протонных торпед сюда. Эх, повоевали бы, или империал другой, хотя бы старенькие и не оснащенные гравитационной пушкой. В общем, скорчив участливую физиономию, Тору изволил бедняге посочувствовать, да и отпустил во свояси, оставшись с минами наедине. Наедине с настолько загруженной минами, что ни о каких свиданиях не могло идти и речи. Вот Андо исповедь Саннина заставила проникнуться и загрустить. Остаток дня спас тот самый лист клена, который Оринжиера таки нашел. Позабавившись выходки подруги, он действительно тот лист не заметил, да еще и к Хокаге в таком виде заявился. Алхимик решил сотворить с ним фокус. Зажав полудохлый кусок растения между пальцев, Тору подул на него, напустив на себя самый мистический и таинственный вид, какой смог, после чего отправил его в полет телекинезом. Описав над их головами круг почета, лист шлепнулся на травку и с чудовищной скоростью мутировал в настоящий клен, проросший во дворике посольства это, а затем заплодоносил апельсинами. Ситх посчитал свою выходку забавной и не ошибся. Минами наблюдала за его действиями круглыми и полными восторга глазами. Фокус отвлек ее от не самых приятных мыслей и, до наступления темноты, они просидели рядышком, на толстой ветке, лакомясь сочными плодами и обсуждая всякое. Не то, чтобы день был спасен, приятного оказалось недостаточно, чтобы перебить все его потрясения. Но Тору считал, что могло быть и хуже.